Глава седьмая. Неожиданно лейтенант Трент превратился в самого обычного респектабельного офицера. Он повернулся к Эпплу. «Как мне сообщили, ваш отец — поверенный семейства Хау, не так ли? Я буду вам крайне признателен, если вы просветите меня относительно финансового положения этой семьи». Большой Эппл растерялся. «Боюсь, я практически ничего об этом не знаю. Но, возможно, вы все же сумеете мне помочь. Не разрешит ли доктор Хаднат перейти в его кабинет?» Хаднат пробормотал, конечно, и Трент в сопровождении смущенного Большого Эппла вышел из комнаты. Тотчас Пенелопа вспомнила, что ей нужно поговорить с ректором, и выскочила в другую дверь. Несколько минут мы сидели втроем в полном молчании, стараясь не смотреть друг на друга. Затем Мерсия бросила красноречивый взгляд на Хадната и вопросительно подняла брови. Тот кивнул и с видимым облегчением направился к выходу. Я тоже была встала, но Мерсия удержала меня. «Не уходи, Ли. Я понимаю, что ты измучена. Тебе досталось больше всех нас». Самым трудным было говорить правду, и только правду, ничего, кроме правды. Куда труднее узнать, когда правда помогает, а когда она сбивает с толку. Если бы лейтенант Трент узнал то, что Роберт на самом деле говорил Грейс вчера вечером в театре, он бы расценил это по-своему. Я благодарю тебя за поддержку и уверяю, что все это не имеет никакого отношения к убийству Грейс. «Я знаю, о чем ты думаешь, Ли. Уверена, что и Роберт хочет, чтобы я сказала тебе правду. Ты, конечно, знаешь, как Грейс относилась к нему». «Я знала, что она была от него без ума, но все это было лишь с ее стороны. Мне кажется, доктор Хаднат даже и не подозревал о ее существовании». «Согласна с тобой. Его студентки были для него лишь отметками в журнале. Когда-то Грейс была пятеркой, а потом дошла до тройки. Поэтому вчера в карьере она застала его врасплох, неожиданно появившись там. Сначала он даже не узнал ее, а она принялась обвинять его бог знает в чем, в придирках к ней, умышленном занижении оценок и тому подобном. Она взвинтила себя до истерики, угрожала пойти к его жене и пожаловаться на его отношения. Роберт не сумел справиться с этой ситуацией. Он не имеет ни малейшего понятия о том, какова логика молодых девушек. Не сомневаюсь, что он ответил ей именно так, как не следовало бы, например, что вечером он пойдет на Федру, думая, что в надежде увидеть его еще раз вечером, сейчас она оставит его в покое. Единственным его желанием было отделаться от нее». «Не понимаю», — воскликнула я. «Грейс не стала бы устраивать такую сцену, а затем еще и вторую, вечером в театре, только из-за недостаточно высоких отметок». «Конечно, ты этого не понимаешь, ибо в Грейс не так-то легко было разобраться. Она уже давно беспокоила меня, да и Пенелопу тоже. Она почему-то вбила себе в голову, что ей все дозволено. А человек с таким самомнением рано или поздно становится опасным для окружающих. Ты помнишь, вчера в театре я просила тебя прислать ко мне Грейс? У меня было какое-то предчувствие, что из-за нее у нас будут неприятности. Роберт мне рассказал про сцену в карьере, и я не хотела повторения в присутствии Пенелопы. Та ничего не знала, и у меня были причины избавить ее от волнений. Но я опоздала. Во время первого антракта Пенелопа неважно себя чувствовала, и я немного посидела с ней. А когда вышла в фойе, Грейс уже загнала Роберта в угол. Грейс вела себя беспардонно. Мне бы не хотелось плохо говорить о ней, поскольку ее уже нет в живых. Но она со смаком копалась в жизни других, выискивая все самое дурное. Возможно, ты этого не замечала. Она каким-то образом раскопала нечто ужасное в прошлом Роберта, о чем в Вентворте знали только он да я, и о чем он тщетно старался забыть. Вечером в театре Грейс заговорила об этом и пригрозила предать эту историю всеобщей огласке. Я не имею понятия, почему она так вела себя. Могу лишь предположить, она была в отчаянии, вообразив, что приятель обманул ее. Вот и старалась сорвать зло на других. Так или иначе, но Грейс дала слово, что повредит карьере профессора Хадната в Вентворте. Он почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Она помолчала несколько секунд, крепко сжав губы. «Теперь ты понимаешь, почему мы должны попытаться скрыть это от полиции? Я не могу ничего добавить, Ли, не имею права, но прошу тебя об одном. Сейчас для нас многое поставлено на карту. Мы можем все потерять, Роберт, Пенни и я. Если полиция услышит неверное толкование кое-каких поступков. Понимаю, это кажется отвратительным, когда преподаватель факультета подбивает студентку участвовать в заговоре. Но что касается нас, не имеет никакого отношения к убийству Грейс, клянусь в этом. Ты поддержишь нас». Почти не сознавая того, что говорю, я пробормотала. «Конечно, я помогу вам». «Спасибо». В порыве благодарности она наклонилась и поцеловала меня. «Для меня это крайне важно, Ли. Ты, наверное, удивляешься, почему я так переживаю из-за проблем Роберта. Когда-то я была с ним обручена. Я его страшно люблю, да и Пенелопа, мой старейший и преданный друг. Она была так добра ко мне в Оксфорде, когда я поступила туда совершенно неотесанной американкой, не умевшей даже прилично одеваться. И ведь именно моими стараниями Пенни перебралась сюда, так что я чувствую ответственность за ее судьбу. Я была в таком смятении, что толком не осознавала всего происходящего. Ясно было одно — вся эта троица была непонятным образом связана с Грей Хау, а я обещала их поддержать». Мерси отошла от меня и закурила новую сигарету. В этот момент дверь распахнулась, на пороге стоял лейтенант Трент и глядел на нас спокойными глазами. «Так вы еще здесь, Ли Ловеринг? Неужели вы догадались, что снова понадобитесь мне?»